Глава 8. Начало ноября. Иоаннесбург. Марина. Было так жарко, что я задыхалась, и сумрак комнаты подрагивал, взрывался радужными пятнами. Из глаз текли слезы, в висках пульсировала боль, и дыхание туманным лиловым облачком струилось к потоку, разливалось дымными мерцающими струями и спускалось, сплетаясь в страшные образы. «Это бред, Марина!» Реальность в виде голой, дрожащей, свернувшейся клубочком в грязи Алины глядела на меня зелеными мерцающими глазами. «У тебя жар, температура!» Черный человек со сложными за спиной крыльями рассекал воздух сверкающим мечом, и красная кровь текла из его ран, расплываясь каплями по комнате. «Открой глаза! Открой!» Царица Ипоталия выла в голос и царапала лицо ногтями. Седые волосы ее падали на обнаженную грудь. Я разлепила веки, повернула голову. Руки были раскинуты крестом, с ладоней сочилась кровь, заливая белые простыни. Отвернулась, подняла глаза к потолку, которого не было, судорожно сглатывая совершенно сухим ртом. Ни потолка, ни стен, ни парка вокруг. Я была пришпиленной к поверхности букашкой, маленькой точкой на ровном изгибе земли, омываемой воздухом и дождем. Надо мной крутился невероятной величины ураган, поднимаясь чудовищной своей спиралью в стратосферу, собирая в свое чрево стремительно несущиеся к нему облака со всего мира. И тело белого змея воздуха с оторванными крыльями возносилось ветром к чернеющему, подмигивающему холодными звездами оку тайфуна, уходящему туда, где живому не бывать. «Марина, дыши, Марина!» Ангелина висела в прозрачном терновнике, и длинные иглы пили кровь из ее дергающегося тела. Губы сестры двигались, и я потянулась туда, к ней, чтобы услышать, чтобы спасти. «Слишком поздно!» — прошептала она мне на ухо, и я с размаху упала обратно на кровать. Бред на фоне температуры происходит из-за интоксикации организма и является продуктом воспаленного сознания, не имеющим отношения к реальности. На моей груди лежала голова огромного змея. Сам он обвивался вокруг меня прохладными кольцами, укачивал, шипел, утешал и щекотно прикасался раздвоенным языком куда-то в область ключицы. Комната постепенно принимала свои очертания. — Ты все-таки оказался у меня в постели! — просипела я и рассмеялась, хриплым, каркающим смехом, проваливаясь в сон без сновидений. Я вышла на работу в четверг, отболев обозначенные Мартином 3 дня. Дрянь всякая мне больше не мерещилась, и слабости никакой не было, как рукой сняло. «Сегодня у нас язва», — недовольно сообщил мне Эльсон в курилке. «Вы как-то неудачно заболели, Марина Михайловна. Уж постарайтесь меня больше не подводить так. В моем возрасте...» — он отхлебнул из кружки с надписью «Злой я». «Очень трудно менять привычки». «Извините», — покаялась я, пряча улыбку. Но он заметил, хмыкнул. Знал бы Сергей Витальевич, что я собиралась ехать на поиски Ани и оставить его на совершенно неопределенное время, наверное, выпорол бы, несмотря на статус. Вечером в среду я на семейном ужине предложила отправиться в пустыню в составе поисковой группы. Сестренку я чувствовала, и очень хорошо, но казалось, что она как маятник передвигается туда-сюда за мелокардерами. Сейчас Ангелина была ближе к горам, чем ощущалась ранее, и, кажется, двигалась в сторону Рудлога. Экскурсия она по пескам, что ли, посещает. Но Вася, несмотря на то, что сама просила меня помочь с поисками, покачала головой. И эта ее нерешительность кольнула в груди злостью и разочарованием. «Мариш, нам обещали вернуть ее через 10 дней. Смысла нет. Со дня на день я жду ответа от нынешнего владыки на предложение о переговорах». «А если не вернет?» — спокойно спросила я. «Если они тянут время, я могу провести за собой маленькую армию, и драконам придется нас выслушать, собрать отряд боевых магов и дойти до Ангелины». «Если не вернут, тогда будем решать», — твердо сказала Василина. «Я не хочу обострения старого конфликта. Войны нам только не хватает. Они очень большие, Мариш. Боюсь, маленькая армия их не впечатлит, а только разозлит». Мариан хмурился, но в разговор не вступал. Я обвела взглядом притихших родных. Может, Василина права, но картинки вчерашнего кошмара стояли перед глазами, и мне было страшно. и противно от своего бессилия. «Что мы станем делать, если окажется, что мы потеряли время?» «Откуда эти истерические нотки, Марина?» «Ты готова взять на себя ответственность, если с ней что-то случится?» Сестра побледнела. «Это и так моя ответственность, Мари». Байдек аккуратно положил вилку у тарелки и поднял на меня предупреждающий взгляд. Сестры упорно смотрели в тарелки. Мне было стыдно, мне было гадко от себя самой, но в ушах стоял шепот. «Слишком поздно». «Наша королева права, но и правота бывает фатальной». «Теперь я буду знать, что если меня похитят, рассчитывать на тебя не придется. Да, Васюш?» Мерзкие, намеренно причиняющие боль слова, которые уже не затолкать обратно. И хочется вскочить из-за стола, то ли бежать к ней извиняться, то ли отступить в свою комнату и поплакать. «Марина!» — резко вступил в разговор Мариан, и я с трудом заставила себя посмотреть на него. «Если у них вместо одной заложницы окажутся две, то обстановка усложнится еще больше». У него было такое лицо, будто он сейчас зарычит и долбанет кулаком по столу. И тогда все, равновесие в семье треснет, рассыплется. Не будет больше легкости на семейных обедах, и не смогу я снова прийти к нему за помощью и советом. Василина молчала, бледная, с холодными глазами, почти незаметно пододвинулась к мужу, потянулась к нему. За поддержкой. Ведь у нее всегда есть кому поддержать. Я вдруг осознала, что Вася... Не только моя старшая мягкая сестра, она еще королева Рудлога, и нет у меня права перечить ей. Отец и младшие глядели на меня сукаризной. Тишина стала удушающей, и я не выдержала. Сняла с колен салфетку и трусливо сбежала в свою комнату. Вечером, после метаний по комнате, пачки выкуренных сигарет и ругани на саму себя, я поскреблась к Василине в покое. Зашла, наткнулась на строгий взгляд Байдека, умоляюще посмотрела на него. «Она в спальне», — сухо сказал Мариан и кивнул на дверь. Вася сидела перед зеркалом, расчесывая свои кудряшки, повернулась. Я стояла, нервно сжимая руки, и она посмотрела без злости, улыбнулась грустно и понимающе. Сразу захотелось зареветь. От того, какая же я тварь! «Васюш!» — схлипнула я. Подошла, опустилась на пол, уткнулась носом ей в колени. «Прости, я так боюсь за Ани. Не сердись на меня, пожалуйста. Я так боюсь». Она погладила меня по волосам, как маленькую, прижала к себе, и напряжение, сковывающее мое тело, растворилось от этого тепла и любви, от того, что она все равно со мной и все равно моя, что бы я ни натворила. Я рыдал ей в ноги, выплакивая свой страх и свои кошмары, а она обнимала меня, как мама в детстве, и не было сейчас никого ближе ее. «Я тоже боюсь, Мари», — сказала, наконец, сестренка, тихо и как-то потеряно. «Все время боюсь что-то сделать не так, принять не то решение, но теперь не имею права действовать из страха». Я сжала ее крепче, пытаясь впитать силу, которой никогда не замечала ранее. Хотя все должно было быть наоборот. Семья — та скала, на которую опиралась Василина, из которой должна была черпать уверенность, и не имела я права расшатывать эту опору. Что такое мои дергания по сравнению с той неподъемной ношей ответственности, которая легла на ее плечи? «Все будет хорошо», — шепнула она мне в макушку. «Обязательно будет, Мариш». И на тот момент я ей поверила. Эльсон откашлялся, привлекая мое внимание, и я поняла, что так и зависла, с сигаретой во рту и зажигалкой в руке. Прикурила, облокотилась на прохладную стену, стараясь не улыбаться, глядя на руководителя. С утра я узнала, что нам завезли новую форму от неизвестного спонсора. Форма оказалась, мягко говоря, пестренькой, и настолько, что могла спровоцировать приступ эпилепсии у чувствительных пациентов. Но Эльсон был невозмутим в светло-голубом комплекте с какими-то абстрактными фиолетовыми и розовыми разводами. «Я тут на днях имел занимательный разговор», — сообщил мне хирург, хмуря кустистые брови над спущенными чуть ли не на кончик носа очками. Позвонил главврач королевского лазарета с очень заманчивым предложением. Предложил мне должность заведующего отделением и недурственный оклад. при условии, что я уйду на новое место не один, а с ассистентами и медсестрами. Как вы думаете, кому я обязан столь щедрым предложением на старости лет?» Мне стало неловко. «Я тут ни при чем, Сергей Витальевич», — серьезно ответила я. «Скорее всего, инициатива службы безопасности. Я поговорю, чтобы вас больше не беспокоили. Или вы согласились?» Недовольно покашлял хирург и повторил. «Я слишком стар, чтобы менять привычки, Марина. Деньги мне не нужны. Пациентов своих я не оставлю. Туда же, к вам, простым смертным, не попасть?» Я покачала головой. «Вот-вот», — пробурчал Эльсон. «Борзые все слишком. Пойди, Эльсон, туда, пойди, Эльсон, сюда. А я здесь уже 23 года. Ты, кстати, учиться собираешься?» «Опоздала я учиться, Сергей Витальевич». «Ну-ну». Он снова поглядел на меня, отхлебнул шумно кофе из кружки. «Мне же лучше. Все метят в хирурги, а хороших медсестер не найти. Я тебе вот что скажу, Марина Михайловна. Мне с тобой оперируется легко. И гладко все проходит. Давно приметил. Так что думай, операционную практику тебе минимум 10 лет нарабатывать. Нужно ли?» Мне не хотелось обижать старого ворчуна, и я неопределенно пожала плечами. «В любом случае, времени подумать теперь много. До следующей осени, когда будет новый набор». Вечером я сидела в кресле в гостиной и задумчиво крутила по гладкой поверхности столика свой телефон. «Позвонить? Не позвонить?» Трубка зажужжала, поехала в сторону, и я протянула руку. В животе что-то сжалось, ухнуло вниз. Но это был Мартин. «Я заперся ото всех в каморке и все-таки позвонил тебе», — сказал он своим теплым мужским голосом, и я улыбнулась. «Тяжелы будни самого востребованного человека в Блакории. Приходи ко мне, я напою тебя чаем и пожалею, поглажу по голове, подержу за руку». «Не могу, девочка моя», — ответил он покаянно и смешливо. «Боюсь, что, попав в твои нежные ручки, я вспомню о том, что такое свобода, и наплюю и на титул, и на договор, и будешь ты прятать у себя беглого преступника». «Я тебя защищу», — пообещала я, и Март фыркнул, засмеялся. «Воинственная принцесса! А если серьезно, то мы четвертый день проверяем дворец, и меня сейчас ждут помощники. Бывший придворный маг чуть ли не руки мне целовал и смотрел, как на избавителя. Бедный старикашка. Тут все очень запущено. Странно, что придворных до сих пор не начала отлавливать в коридорах какая-нибудь нежить. Я и раньше подозревал неладное, но и не представлял, сколько тут работы. Опять буду ставить заплатки на местную прохудившуюся защиту, а придворные дамы станут бросаться ко мне своими декольте и склонять к нехорошему. Хочешь, я тебя поревную?» — предложила я, посмеиваясь. — Тебе будет приятно. — Мариночка, проникновенно и низко произнес он в трубку, и я чуть прикусила губу. — Хорош же, подлец. — Если бы ты действительно меня ревновала, я был бы счастливейшим парнем в натуре. Не терзай мое старое сердце жестокое, а то влюблюсь окончательно, и придется вызывать твоего виконта на дуэль. — Покусаю, — сурово сказала я. — Его или меня? — ехидно уточнил Март. «Кстати, хочешь немножко новостей о твоем герое?» «Мартин, точно покусаю!» — пригрозила я трубке. «Вот только появись у меня, целым не выйдешь!» «Я буду отбиваться букетом!» Я расхохоталась. «Или куплю тебе огромного плюшевого медведя и спрячусь за него. Пусть невинному пушистому зверю достанется. Ну скажи, Мартин, ты самый классный, любимый и красивый!» «Провокатор!» — закончила я со смешком. «Самый-самый!» Всегда замечал, стоит женщине меня похвалить, и я становлюсь покладист, виляю хвостом и выбалтываю все секреты. Шутливо пробурчал он в трубку. «Жив твой герой, пришел в себя, находится в Лаунвайте, в лазарете, во дворце инландеров Виктория, придворным магом. И заметь, ради тебя я заработал несколько недоверчивых взглядов. С чего это я интересуюсь целостностью Кембриджа? Можно сказать, рискнул репутацией. Даже страшно подумать, что ей пришло в голову. Она меня и так не жалует». «Ты мой хороший!» — с придыханием проворковала я. «Добытчик!» «Умеешь же!» — похвалил он меня. Я размяк и улыбаюсь, как идиот, несмотря на десятки лет практики и иммунитет к женскому коварству. «Но, увы, пора в суровую реальность. До выходных, девочка моя!» «Да, и насчет медведя. Я не шутил!» Он отключился, а я еще долго сидела, откинувшись на спинку кресла, и улыбалась. Полина ждала Стрелковского в его кабинете, нетерпеливо похлопывая ладонью по бедру. Обернулась, когда он вошел, улыбнулась. «Игорь Иванович, наконец-то!» «Я спешил, Ваше Высочество, вы меня заинтриговали», — ответил он, снимая пальто и вешая его на крючок у двери. «Что-то серьезное? Проблема из прошлого?» «Что-то интересное», — сказала она, немного покраснев. «Полковник, скажите, вам никогда не попадались упоминания о тайных ходах из дворца, ведущих на кладбище?» Игорь сел в кресло, посмотрел на принцессу. Глаза ее блестели, и он вспомнил, как часто она прибегала к нему в детстве с какой-нибудь возмутительной идеей. «Игорь Иванович, а научите меня стрелять!» Или «А вы знаете, как сделать порох? А давайте вы покажете, как глушить рыбу гранатой в нашем пруду, пожалуйста!» «У вас просто интерес или это действительно важно?» — спросил Стрелковский. И выслушал умозаключение четвертой принцессы. «Фантастические!» Но это не означало, что смысла в проверке нет. «Наверное, я могу вам помочь», — задумчиво сказал полковник, и Поле просияло, тряхнуло радостно головой. «Раньше камеры для заключенных были не только под зеленым крылом, но и под центральной частью дворца. Сейчас они используются как хозяйственные помещения. В свое время мы обследовали всю подвальную часть, и оказалось, что есть еще и нижний ярус. Маленький коридор с тупиком». Я не понял его предназначения, но сейчас, думаю, вполне вероятно, что там может брать начало ход в подземелье. Но это вовсе не значит, что вы найдете там что-то еще, кроме пыли и плесени, Ваше Высочество, — добавил Стрелковский, глядя на обрадовавшуюся принцессу. — Но ведь надо проверить и убедиться, — с нажимом произнесла Полина. — Покажите мне этот ярус, пожалуйста. Игорь улыбнулся. — Кое-что не меняется даже с годами. «Ваше Высочество, я не имею права делать это без санкции начальника разведуправления и Ее Величества Василины». «Как всегда», — разочарованно протянула будущая королева Бермонта. «Интересно, понимает ли Демьян масштаб непоседливости своей невесты?» Через 10 минут Майло Тандаджи положил трубку телефона и посмотрел на посетителей, настороженную четвертую Рудлок и ехидно улыбающегося Стрелковского. «Вы хотите обследовать подземелье?» — уточнил он еще раз, хотя королева только что отдала недвусмысленный приказ поспособствовать начинанию сестры, обеспечив при этом охрану и безопасность. «Пусть лучше ищут приключений во дворце», — сказала она. «Как, интересно, ее величество себе это представляет — обеспечить безопасность в старом подземном ходе, где никто не бывал, наверное, больше 100 лет, если его вообще обнаружат, конечно». «Совершенно верно!» — кивнула принцесса. «Вы ведь не против?» «Что вы!» — сухо сказал Тидус. «Я всей душою за! Это так увлекательно!» Полина недоверчиво посмотрела на него и нахмурилась. «Когда вы хотите приступить к осмотру?» — поинтересовался Тандаджи. Фарфоровая собачка улыбнулась ему, высунув язык. «Какое счастливое животное! Кивай себе головой и улыбайся!» «Сегодня можно?» — спросила торопливая принцесса. «Ваше Высочество, боюсь, мы не успеем подготовить отряд сопровождения». «Тогда завтра», — решительно заявила она. «Хотя», — она задумалась, — «девочки тоже хотят поучаствовать. Может, в субботу?» Тандаджи посмотрел на Игоря, на принцессу. Оба сидели, положив ногу на ногу, чуть наклонившись вперед, высокие, светлые, с горбинками на носах. «В субботу ваша помолвка с его величеством Бермонтом», — ласково напомнил начальник разведуправления. «Тогда до субботы», — быстро и немного смущенно произнесла Полина. «Чего ждать?» «Нечего», — согласился Тандаджи покладисто, глядя на подрагивающие губы Стрелковского. «Вот Игорь Иванович и возглавит отряд сопровождения, да, полковник?» «Буду счастлив», — сказал Стрелковский и укоризненно посмотрел на ехидно прищурившегося начальника. Младшая принцесса Каролина честно пришла в Королевский музей, чтобы сфотографировать карты дворца. Время посещения экскурсии уже закончилось, и смотрительницы выпроваживали к центральному входу, расположенному, как и у Королевского лазарета, за парковой оградой последних посетителей. Большой музей 7 лет назад начал строить Святослав Федорович, но до переворота успели заложить только фундамент. Недострой выглядел безобразно на фоне совершенного, пусть на тот момент зияющего пустыми окнами и покрытого копотью дворцового ансамбля. И премьер Минкин, приняв на себя пост вместо блюстителя трона Рудлога, распорядился поднять чертежи принца-консорта и достроить. Стройка шла почти 2 года, параллельно с реставрацией разгромленного и опаленного дворца. И сейчас длинное 2-этажное здание с классическими колоннами на фасаде, с широкой лестницей и статуями 2 приготовившихся взлететь соколов у входа выглядело так гармонично, будто было здесь всегда. Посетитель, заходя в музей, начинал осмотр залов, посвященных первым Рудлогам, и двигался дальше, по кругу, от прошлого к настоящему, проходя мимо парадных одежд, портретов наследников Красного, копий фамильных реликвий, небольших моделей Иоаннесбурга, чтобы было понятно, каким был город, когда только начинался с приземистого Кремлина и поселений вокруг, и как разрастался, перестраивался, вытягивался вдоль реки, соединялся мостами и трассами. Имелись там и подарки от правителей других стран, и произведения искусства, и отслужившие свое магические амулеты, принадлежавшие государям, и копии хроник, и гравюры со сценками из повседневной жизни дворца, и военные трофеи. Много чего было, что раньше лежало в подвалах дворца, а теперь выставлялось на всеобщее обозрение. Заканчивалась экспозиция на 2-м этаже, залом покойной матери нынешней королевы и выставкой современности, недавно пополненной кривым мечом и лазурными шароварами, преподнесенными в дар принцу-консорту и миром Тайтаны, и некоторыми подарками с прошедшего дня рождения Ее Величества. Торопливый директор музея, получив не иначе, как телепатически, новость о том, что заведение изволило посетить Ее Величество Каролина Рудлог, лично провел ее по залам, указывая на карты разных эпох. Каролина прилежно фотографировала, слушая импровизированную экскурсию, очень вежливо, и скучала. До тех пор, пока ей на глаза не попалась статуя эпохи Седрика, высокая, выполненная из черного блестящего камня, изображающая полуобнаженного воина из личной гвардии короля в момент атаки. Так были напряжены каменные мышцы, такая ярость искривляла рот гиганта, так удалось неизвестному скульптору передать движение навстречу смерти, что у 6-й принцессы перехватило дыхание. Директор музея рассказывал Каролине о том, что статуя выполнена в полный рост и что в личной королевской гвардии все были огромными, умелыми воинами. Принцесса долго ходила вокруг скульптуры, затем попросила у директора лист бумаги, планшет и карандаш, уселась на деревянную скамью в зале и начала зарисовывать, перенося на бумагу и разворот плеч, и крепко сжатые на рукоятке меча пальцы, и напряженную шею с резко выступающими жилами, и широкую, как бочонок, грудь с пластами мышц. И была при этом совершенно счастлива.